Часть четвертая. Почему же ты мне не сказал? Не грустите, благородная госпожа Хитоми. Настоятель Иссен заговорил впервые с начала дознания. Любовь к родителям и забота о них – одна из первейших добродетелей. Уверен, если вам и доставалась меньшая часть любви вашего мужа, то лишь в сравнении с покойной госпожой Мизуки. Честность – другая несомненная добродетель вашего уважаемого мужа, свидетельствует в его пользу. Мать благодарно кивнула настоятелю. В глазах ее, несмотря на то, что все складывалось наилучшим образом, читалась тревога. «Переходим к опросу других свидетелей», — объявил дознаватель. Сказать по правде, я был уверен, что на этом расследование закончится, но нет. Господин Цеки повернулся к зеленщику. «Как ваше имя?» «Ацуши, мой господин». «Ацуши-сан, вы можете задать три вопроса подозреваемому». «Это Хидео-сан, значит?» «Здесь нет других подозреваемых. И поторопитесь». «Хидео-сан», — выпалил испуганный зеленщик. «Как зовут мою жену?» Отец пожал плечами. «Вашу жену зовут Джун». «Да, верно». Казалось, зеленщик искренне удивился. «А как звали мою первую жену?» «Увы, я не знаю». Мой взгляд, помимо воли, вновь устремился к господину Секи. Лицо дознавателя осталось непроницаемым. «То есть, как это? Почему не знаете?» «Вы, наверное, вовсе не Хидео-сан». «А, понял!» Ацуши звонко хлопнул себя ладонью по лбу, словно комара пришлепнул. «Она ведь, бедняжка, умерла еще, когда мы жили в Осаке. Лихорадка ее забрала, мою Мигуми. Вы ее и не знали вовсе, я вам не рассказывал. Давайте сейчас расскажу. Нас сосватали еще детьми. Уж как я ее любил, как лелеял. Ацуши-сан, у вас есть вопросы к подозреваемому?» «Что? О, простите. Я не знаю, что еще спросить». «Хватит». Дознаватель жестом велел зеленщику замолчать. «Следующий свидетель». «Можно мне?» «Представьтесь. Икеда Наоки, стражник. Хидео-сан в нашем карауле главенствует. Служим мы вместе, вот». «Спрашивайте». Не думаю, что инициатива Икеды сильно обрадовала господина Секки, но возражать он не стал. «Хидео-сан, помните, дней 10 назад...» Стражник наморщил лоб. «Да, точно, аккурат 10 дней. Мы с вами, толстяком Манебу, а еще с Керо, дурачиной эдаким, в карты играли». Отец кивнул. «Сколько вы в тот раз у нас выиграли?» Нисимура Керо, сидевший рядом, со злобой покосился на Икеду. Наклонившись, он сквозь зубы что-то прошипел сослуживцу на ухо. Икеда сдавленно ойкнул, зажал рот ладонью. «Поздно». Слово прозвучало. «Азартные игры запрещены самураем указом самого сёгуна». На запрет все смотрели сквозь пальцы, и самураи, и судьи, и хозяева игорных домов. Но признаться открыто, да еще перед старшим дознавателем службы Карпа и Дракона, видят боги, не зря Икеда получил свое имя Наоки. Вот уж воистину честное дерево. «Полагаю», — господин Секи кашлянул со всей возможной деликатностью, «вы, Наоки-сан, не вполне верно сформулировали вопрос». Тень улыбки тронула его губы. «Позвольте вам помочь. Скажем так. Если бы 10 дней назад Хидео-сан вдруг решился нарушить указ сёгуна...» «Ага», — заморгал Икеда. «Если бы вдруг, да». «Решился, значит, и сел бы играть с вами в карты? Сколько бы он мог у вас выиграть, учитывая его ум и наблюдательность, весьма полезные в этой запретной игре? Вы, полагаю, это хотели спросить?» «Благодарю покорно». Икеда отвесил мудрому советчику самый почтительный поклон. «Именно это я, скудоумный, и имел в виду. Если бы, конечно...» «Думаю...» Отец почесал в затылке. «В таком случае я мог бы выиграть около 5 момме?» Вряд ли больше, честное слово. Точно, 5 моме. А жалование еще когда будет? Судя по вздохам Икеды, большую часть этих денег проиграл он. 5 моме? Ахнула мама. И где же они? Если бы я выиграл эти деньги, отец развел руками, я бы, конечно же, потратил их на лекарства для своей досточтимой матушки. Я нисколько не сомневался, что он так и поступил. Вот ведь мать никак не могла успокоиться. Лицо ее пошло красными пятнами, заметными даже под белилами. «Почему же ты мне не сказал?» Отец вздохнул. «Если бы я сказал тебе, ты бы огорчилась. Ты бы стала требовать, чтобы мы на эти деньги купили новую обувь тебе и мальчику. Я? Стала бы требовать? Разумеется. Но это в том случае, если бы я на самом деле остался в выигрыше. А так и спорить не о чем». И матери, и отцовым сослуживцам было еще что сказать, но господин Цекки прервал их. «Думаю, этого достаточно. Я объявляю о завершении дознания. Данной мне властью оглашаю свой вердикт. Фукацу не имело места. Тарюмон Хидео, ваша личность подтверждена, о чем будет составлен соответствующий документ. Поскольку подозрения госпожи Хитоми имели достаточные основания, она не понесет никакого наказания за неподтвердившееся обвинение». Он встал. «На этом все». Не издав ни звука, мать начала заваливаться на бок. Я бросился к ней, но отец успел первым. Подхватил, не дал упасть. «Рейден, беги за лекарем! Скажи Хитоми-сан плохо, она лишилась чувств!» И я побежал так, как еще не бегал никогда в жизни.